В эту минуту в сенях вдруг раздался шум. Кто-то вошел в переднюю. Грушенька вскочила, как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня. «Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал!» — восклицала она весело и запыхавшись. «Тарантас из Мокрого за вами! Тимофей, ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложат! Письмо, письмо, барыня, вот письмо!» Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк. В один миг она прочла ее. «Кликнул!» — прокричала она, вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом. «Свистнул! Ползи, собачонка!» Но только миг один простояла как бы в нерешимости. Вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем. «Еду!» — воскликнула она вдруг. «Пять моих лет! Прощайте, прощайте, Алеша! Решена судьба! Ступайте, ступайте! Ступайте от меня теперь все, чтоб я уже вас не видала!» Полетела Грушенька в новую жизнь. «Не поминай меня лихом и ты, Ракитка! Может, на смерть иду? Ух! Словно пьяная!» Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню. «Ну, ей теперь не до нас!» — проворчал Ракитин. «Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет. Надоели уж мне эти слезные крики!» Алеша дал себя машинально вывести. На дворе стоял тарантас. Выпрягали лошадей, ходили с фонарем, суетились. В отворенные ворота вводили свежую тройку. Но только что сошли Алеша и Ракитин с крыльца, как вдруг отворилось окно из спальни Грушеньки, и она звонким голосом прокричала вслед Алёше: «Алёшечка, поклонись своему братцу Митеньке, да скажи ему, чтобы не поминал меня злодейку свою лихом, да передай ему тоже моими словами: под лицу досталась Грушенька, а не тебе, благородному, да прибавь ему тоже, что любила его Грушенька один часок времени, только один часок всего и любила, так чтобы он этот часок всю жизнь свою отселево помнил. Так, дескать, Грушенька на всю жизнь тебе заказала!» Она закончила голосом, полным рыданий. Окно захлопнулось. «Хм-хм-хм!» — промычал Ракитин, смеясь. «Зарезала, братца, Митеньку, да еще велит на всю жизнь свою помнить. Экое плотоядие!» Алеша ничего не ответил, точно и не слыхал. Он шел подле Ракитина скоро, как бы ужасно спеша. Он был как бы в забытии, шел машинально. Ракитина вдруг что-то укололо, точно ранку его свежую тронули пальцем. Совсем не того ждал он давеча, когда сводил Грушеньку с Алешей. Совсем иное случилось, а не то, чего бы ему очень хотелось. «Поляк он, ее офицер этот», — заговорил он опять, сдерживаясь. «Да и не офицер он вовсе теперь. Он в таможне чиновником в Сибири служил, где-то там, на китайской границе. Должно быть, какой поличоночек мозглявенький. Место, говорят, потерял. Прослышал теперь, что у Грушеньки капитал завелся, вот и вернулся. В том и все чудеса!» Алеша опять точно не слыхал. Ракитин не выдержал. «Что ж, обратил грешницу?» — злобно засмеялся он Алеше. «Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились!» «Перестань, Ракитин!» — со страданием в душе отозвался Алеша. «Это ты теперь за 25 рублей меня, давешних, презираешь?